и временами казался просто умалишенным. Позже, однако, непонятным и странным довольно образом дело было закрыто. Известно лишь о вмешательстве епископа и его заступничестве в отношении Глеба. От него отступились и даже стали высказывать ему некоторое сочувствие, однако он вскоре покинул Францию, и дальнейшая судьба его долгое время была неизвестна. Всю эту историю поведал мне тот самый француз-журналист, который оказался родным внуком так странно погибшего профессора. Вот уже несколько лет он занимался таинственной историей гибели своего деда и в поисках разгадки, представьте, разыскал следы Глеба. Покинув Францию, Глеб совершил паломнический путь в Святую Землю Палестины и в православном монастыре в Иерусалиме принял постриг и имя отца Георгия. В монашестве он прожил почти 40 лет и умер совсем недавно, в 76 году. Мне, как видите, суждено Господом пережить брата моего. Однако речь не обо мне. Француз тот, как уже я говорил, оказался молодым человеком в своих поисках весьма и весьма настойчивым. Впрочем, у него для того имели, слава Богу, все возможности. Родители оставили ему неплохое состояние, и, будучи подданным свободной страны, он мог беспрепятственно разъезжать по свету и продолжать свои изыскания. Одним словом, он взял на себя труд посетить Святую Землю и разыскать в Иерусалиме тот самый монастырь, где окончил свои дни Глеб. Там помнят его отцом Георгием, и, как утверждал француз, почитаем он братьей и многочисленными паломниками, едва ли не святым старцем. Все скудные, впрочем, вещи его монахи хранили, и среди них оказалась небольшая рукопись, разобрать которую они не смогли, да и, как признались французу, не очень старались, ибо поняли по дате, указанной на первой странице, что записи эти были сделаны отцом Георгием еще в миру, однако показать их человеку незнакомому тоже не решились, сколько ни убеждал он их настоятеля монастыря. Вот представьте, настоятель тот, человек очень пожилой, если не сказать древний, как и я, родом из России, вдруг говорит французу, что в молодости воевал в добровольческой армии вместе с братом отца Георгия, князем Борисом Мещерским, то есть со мной. И я единственный человек, которому он отдал бы рукопись отца Георгия как законному наследнику его мирского имущества. Впрочем, он тут же заявляет, каково, что совершенно уверен в моей давней уже гибели, то ли на фронтах, то ли в подвалах ЧК. Француз, однако, не унимается и спрашивает святого отца, что, ежели он отыщет князя Бориса? Пусть напишет мне хотя бы несколько строчек, и если вспомнит, как дурно и бессовестно прозвал он своего приятеля Сергея Шелепшпанского, то передам рукопись любому представителю его, которого он укажет. Однако, повторяю, сие невозможно, поскольку мой стародавний приятель и однокашник Борис Мещерский давно уже пребывает в мире ином, надеясь, что в Царстве Небесном. Таков был ответ. С тем упорный француз и примчался в Москву, и к неописуемой радости своей, без особых усилий, как ни странно, отыскал меня на этом самом месте живого, как вы сами можете убедиться, и в некотором относительном здравии. Ну что, интересно вам слушать далее или надоел? Побойтесь Бога, Борис Романович. Я дух боюсь перевести, чтобы не прервать вас. Это было абсолютной правдой. Все это время, пока старик говорил, изредка лишь прерываясь на то, чтобы отхлебнуть остывшего давно чая, Павлов сидел неподвижно, окостенев, почти в одной и той же позе, но не смея пошевелиться. Потрясение, которое испытывал он от того, что слышал, и от того, как вел свое потрясающее повествование старик, —